Рассказ Карен Трэвис «Колониальный лекарь». Даже в безлюдных местах следует оставаться человеком. Равин Гилель. Этим утром у меня умер еще один пациент. Родственники забрали тело, а я еще целый час прибирался в операционный. Теперь я сидел, расслабившись и держа в руке пластмассовый стаканчик со смесью водки и холодного кофе. Поднося его к губам, я каждый раз чувствовал исходящий от пальцев запах аборигенов. Едкий клубничный аромат с небольшой сернистой добавкой. Флюиды норников, на удивление, пахучие и стойкие, избавиться от них очень трудно. Мне, например, это так и не удалось, хотя я оперировал в перчатках, а потом тер руки жесткой щеткой до тех пор, пока из-под ногтей не пошла кровь. Мы напились с Бобом из отдела технического обслуживания, как делали это каждую пятницу в конце рабочей недели. Чаще всего мы сидели в его крошечном кабинетике площадью не более 4 квадратных метров, расположенном так близко от генераторов, что пол и стены мелко вибрировали, а поверхность напитка в стакане начинала рябить, стоило поставить его на стол. Но в тот день я не обращал на это особого внимания. Как я уже говорил, мы не просто пили, а пили как следует. Я, во всяком случае, набрался довольно основательно. Боб, видимо, тоже. Ибо после очередного стакана он вдруг заявил, что сейчас начнет рассказывать свежие анекдоты про врачей. Ему мало охота, чтобы я начал видеть в своей профессии светлые стороны. Свежие анекдоты были в нашем изолированном мирке в 10 световых годах от Земли довольно-таки дефицитной штукой. Новые люди появлялись у нас нечасто. И вот этот парень спрашивает, что был это за тип в голубой пижаме? А святой Петр отвечает, это Бог играет в доктора. Я сидел на ящике с инструментами, и Боб постучал меня по колену обрезком пластмассового изолирующего шланга. Ну что, док, понравился анекдот? Хороший, верно? Я его уже слышал. И потом, халат у Бога был не голубой, а светло-зеленый, как у хирурга. Боб покрутил головой. Знаешь, что я тебе скажу, Фрэнки? Ты не должен так расстраиваться из-за каждого дохлого аборигена. Не обращай внимания. Некоторое время я тупо смотрел в пространство перед собой. Как же не обращать внимания? А если это вершина моей профессиональной карьеры? Вдруг я за всю свою жизнь научился только одному — делать неудачные операции? Да плюнь ты, говорю тебе. Все мы смертные, и люди, и норники. Это я знаю лучше, чем кто-либо другой. У меня под ножом они гибнут не в первый раз, с горечью сказал я. В глубине души я очень сочувствовал мертвым аборигенам и их родственникам, но себя жалел еще больше. Обычно я старался этого не показывать, но после хорошей выпивки слегка утратил над собой контроль. С Бобом я пил, потому что нашел в нем родственную душу. Нам обоим было уже далеко за 30, но ни одному из нас впереди ничего не светило. Унылое однообразие повседневного существования скрашивал только алкоголь, в котором, к счастью, не было недостатка. Какой-то гениальный химик из числа гражданских сотрудников базы научился синтезировать спирт, который стал приятной добавкой к официальной ежемесячной норме пива. К сожалению, этот безвестный гений не догадался или не сумел сделать приличный миксер для смешивания коктейлей, поэтому мы разбавляли спирт главным образом холодным кофе с капелькой сукразина. Образовавшаяся жидкость напоминала коктейль «Черный русский» весьма и весьма отдаленно, но мы с Бобом никогда не были гурманами. «Ты мог бы вернуться на землю и работать в больнице», — посоветовал Боб. Я усмехнулся. «Я уже отстал лет этак на 15, — сказал я. Кому нужен ископаемый доктор? Разве нельзя пойти на курсы повышения квалификации?» «Можно, только какой смысл?» Когда я учился на последнем курсе медицинского колледжа, мне в руки случайно попало мое личное дело. Так я узнал, что моей квалификации достаточно разве что для оказания первой помощи. На обложке студенческого досье кто-то начертал крупно «ГРК». Врачи, не только в анекдотах, часто пользуются разного рода сокращениями, которые кажутся непосвященным, исполненными сокровенного знания. Я не принадлежал к непосвященным, но прошло довольно много времени, прежде чем я узнал, что означают 3 загадочные буквы в моем личном деле. Это оказалась старая-престарая аббревиатура, использовавшаяся еще во времена Британской империи. Именно тогда получила широкое распространение практика, когда на работу в Индию и Азию отправляли самых никудышных врачей. Жизнь туземцев ценилась низко, поэтому если в результате неправильного лечения кто-то из них умирал, то на это смотрели сквозь пальцы. Другое дело администрация колоний. Белых лечили самые опытные и умелые доктора. Итак, я был Гаэркам, годен для работы в колониях. Что и привело меня на Геру, на резервную базу космофлота в недавно освоенном поселенческом мире, расположенном в 10 световых годах от Земли. Правда, в полном соответствии с теорией относительности, перелет до Геры занимал всего месяц субъективного времени, но это ничего не меняло. На Земле проходило 10 лет. Должно быть, о моем существовании там давно успели забыть. Но как бы то ни было, никто особенно не переживал из-за того, что мне не удавалось успешно лечить аборигенов Геры. Впрочем, с точки зрения должностной инструкции, оказание медицинской помощи местным разумным существам и не входило в мои обязанности. Между тем, норники появлялись в моем кабинете с завидной регулярностью. Не реже 2 раз в месяц кто-нибудь из них приходил ко мне с колотой или рваной раной. Изредка родители приносили младенца, страдающего глубоким обезвоживанием организма. Я вручную накладывал жгуты и повязки и поил младенцев дистиллированной водой. Это было все, что я мог предпринять, если не считать безнадежные борьбы с исходившим от них едким запахом. Каждую смерть норники встречали протяжным гудением. Большинство людей инстинктивно считали этот звук сродни бессмысленному вою диких животных, но во мне их траурное начинавшееся на довольно высокой ноте и постепенно понижавшееся к концу, всегда пробуждало сочувствие. Когда-то я знал нескольких талантливых врачей, моих коллег и товарищей по учебе, которые могли бы найти способ спасать норников. Думаю, с их профессиональной интуицией и способностями это было бы нетрудно. Но мне задача оказалась не под силам. Отчасти извиняет меня лишь то, что все мы слишком много работали, стараясь дать земной колонии шанс закрепиться на Гере. Изучение норников по всеобщему молчаливому согласию было отдано на откуп энтузиастам, если таковые отыщутся. Сомневаюсь, однако, чтобы у кого-то из гражданского персонала оставалось свободное время для исследований. Жизнь на Гере еще не наладили как следует, и главным приоритетом было выживание. Последний год норники появлялись в окрестностях базы значительно чаще, чем в предыдущие 4 года моего пребывания на Гере. Мне они нравились. Думаю, я проникся к ним симпатией, потому что они мало походили на обезьян. Обезьян я не любил с детства. Точнее, с того самого момента, когда родители взяли меня в парк дикой природы, чтобы познакомить с разными формами жизни. Я до сих пор помню ужас, который испытал, когда стадо наглых, откормленных бабуинов набросилось на нашу машину и принялось выламывать зеркала заднего вида и колотить по лобовому стеклу удивительно похожими на человеческие кулаками. Взрослые норники примерно 1.5 метра ростом. Их тело частично покрыто блестящим густым мехом, а частично грубой, морщинистой, как у слонов, кожей, что в целом производит довольно странные впечатления. Норники до странности похожи на гигантских ленивцев, больных стригущим лишаем. Не знаю, кто назвал их норниками и почему, ибо ни нор, ни землянок они не строят, предпочитая жить в легких шалашах. Скорее, дело в отдаленном сходстве с норками, земными пушными зверьками, которых норники действительно напоминают цветом меха и повадками. Забавное, как у героев детских мультиков, название привело к тому, что большинство людей относилось к аборигенам как к чудным, забавным и абсолютно безопасным существам. У некоторых норников мех был серебристо-серым, у некоторых темно-коричневым, почти черным, как у настоящих норок. Но я лично не думаю, будто они старались следовать моде, отращивая мех нужного оттенка. Собственно говоря, это был даже не мех, а что-то другое. Например, когда после моих неловких попыток произвести оперативное вмешательство норники умирали, а это происходило почти всегда, их мех начинал разлагаться раньше тела. Наши ксенологи-совместители изучали норников уже несколько лет. Но дело двигалось туго, и не только из-за нехватки свободного времени или недостатка желания. До сих пор им удалось достоверно установить, пожалуй, только один факт. Норники не животные. Аборигены сами объяснили это с помощью весьма недвусмысленных угрожающих жестов, дав людям понять, что согласны сделаться объектом исследований только на своих условиях. Я от души порадовался за них. Казалось бы, технические оснащенности и возможности земной базы должны были произвести на них впечатление. Однако норники ничего от нас не хотели. Больше того, они не обращали на нас никакого внимания, продолжая заниматься своими привычными делами, главным из которых была бесконечная война друг с другом. В войне участвовало все взрослое население, да и подрастающее поколение, похоже, только и ждало своей очереди, чтобы вступить в битву. Дерра Хулихен, единственная из нас, кто имел основание считать себя более или менее подготовленным ксенологом, утверждала, что в основе межплеменных конфликтов лежит пищевая конкуренция. Но меня это не особенно волновало. Гораздо больше меня беспокоило, что все раненые, увечные и больные норники шли ко мне, потому что главный медицинский центр в поселке колонистов отказывался их принимать. Поначалу я не возражал. На Гере я должен был лечить тренированных молодых людей из числа военного и гражданского персонала базы. Но любой корабельный врач скажет вам, что тренированные молодые люди редко болеют чем-то, кроме похмелья и ушибов. С этим мог справиться даже врач, пригодный для работы в колониях. Поэтому свободное время у меня оставалось. Кроме того, норники не жаловались на мое умение обращаться с иглой и шовным материалом. Но шло время. Норники продолжали умирать у меня на столе. Я стал все чаще задумываться о том, что, наверное, не оправдал ни одной из тех надежд, которые маменька связывала с моей врачебной карьерой. В детстве я мечтал о том, чтобы у меня появился братик или сестренка, которые могли бы отвлечь ее внимание от моей скромной персоны. Когда я стал взрослым и женился, то мечтал завести своих детей по той же причине, но у меня так ничего и не вышло. Теперь я часто спрашивал себя, была бы маменька довольна моими успехами, если бы мне удалось спасти от смерти хоть одного не слишком сильно изувеченного норника. Надо сказать, поселенцы и личный состав базы почти не общались между собой. У нас подобные контакты не поощрялись. Колонисты тоже не стремились иметь с нами что-либо общее, и неудивительно. Все они были людьми уравновешенными, обстоятельными, приверженными семейным ценностям. Гражданский обслуживающий персонал состоял в основном из холостяков, специалистов и техников, которые находились на Гере по пятилетнему контракту. Как я уже упоминал, от Геры до Земли было 10 световых лет, поэтому контрактник-доброволец мог вернуться домой только через четверть века объективного времени. При таких условиях поддерживать родственные связи с оставшимися на Земле было затруднительно, и на службу в колониях вербовались главным образом молодежь, разведенные или те, кому ничего другого просто не оставалось. В миротворческих силах тоже служили люди сравнительно молодые, не обремененные семьей и детьми. Какой мир и с кем они должны были поддерживать, никто точно не знал. Однако военные первыми осваивали новые территории, обеспечивали возведение инженерных объектов, а при случае усмиряли тех, для кого даже наша скромная норма слабоалкогольного пива оказывалась слишком большой. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Разумеется, нельзя сказать, чтобы между базой и колонистами не было вообще никаких контактов. Ко мне на прием не раз являлись смазливые колонистские дочери, не сумевшие устоять перед золотыми и серебряными шевронами миротворческих мундиров, однако прерыванием беременности я не занимался. Вместо этого я отправлял девиц к их врачу в поселке. В конце концов, проблемы колонии не имели ко мне никакого отношения. Колонисты прилетели на Геру, чтобы остаться и жить. Мы были здесь, чтобы сделать свою работу и улететь. Иными словами, среднестатистический день врача на недавно колонизированной планете отнюдь не напоминал легендарное житие династии Бруков, английских раджей Саравака. О том, чтобы сидеть на веранде в белом пробковом шлеме и потягивая бренди содовый, любоваться закатом над чайными плантациями, я мог только мечтать. И, конечно, на базе не было никаких слуг в белоснежных тюрбанах, которые исполняли бы любые наши прихоти. Сутки на Гере длились 29 стандартных часов, 9 из которых я проводил в своей каюте. Не забывайте, что база была основана флотом размером 5 на 4 метра. Окон в каюте не было, их заменял видеоэкран. А самым заметным предметом обстановки был стандартный письменный стол, целиком отштампованный из темного и тяжелого пластика. Согласно вербовочным буклетам, именно за таким столом контрактникам-добровольцам полагалось писать письма домой. Но я так никогда не делал. Мой отец давно умер. Мать, думаю, тоже отошла в мир иной. Когда я улетал, ей было 63. 10 лет прошло, пока я добирался до Геры, да прибавить те 4 года и 6 месяцев, что я уже здесь проработал. Конечно, 77 лет не такая уж глубокая старость. Мне приходилось читать о ветхозаветных пророках и праведниках, которые прожили во много раз больше. По части праведности моя маменька могла бы дать любому из них 100 очков вперед, однако обмениваться с ней сообщениями было небольшим удовольствием. Именно поэтому, когда я впервые не получил от матери очередного письма с упреками и наставлениями, одно это было для меня достаточно ясным симптомом, то сразу же перестал отправлять домой дорогостоящие этермейлы. Правда, Боб советовал мне обратиться к земным властям с официальным запросом, но я не видел в этом практического смысла. ждать 20 лет, чтобы узнать, что с маменькой все в порядке, а потом начинать все сначала? Ну уж нет. Вот почему я решил воспользоваться своим врачебным правом и констатировать смерть, чтобы больше об этом не думать. Таким образом, с землей меня практически ничего не связывало. И все же один из календарей на экране моего органайзера продолжал отсчитывать время по Гринвичу. Дело в том, что в банке у меня остались кое-какие сбережения, часть которых была к тому же вложена в ценные бумаги. А для людей, которые на десятилетия оторваны от родного дома, просто не придумано занятие лучше, чем подсчет сложных процентов и процентов на проценты. Я, впрочем, старался себя не обманывать. И хотя приступы ностальгии случались и со мной, твердо знал. На земле меня ждет судьба одного из тысяч ни на что негодных, отставших от реального времени возвращенцев, способных общаться лишь с такими же, как они, ущербными душами. Была ли у меня какая-то альтернатива? Этого я пока не знал, но на всякий случай продолжал поддерживать со своим банком минимальный необходимый контакт. Остальные 20 часов уходили на работу в клинике, рутинный сбор данных о состоянии здоровья персонала, не иначе для будущей систематизации исследования, на чтение специальной литературы и прочие мелкие дела и заботы. На еду я тратил около 2,5 часов в сутки, стараясь внимательно следить за оптимальной калорийностью и усвояемостью пищи. Я знал, как легко можно было начать есть просто для того, чтобы убить время, а при здешней силе тяжести в 1,2 земной даже небольшой лишний вес был чреват одышкой и артритом. Многие, в том числе и Боб, успели убедиться в этом на собственной шкуре. Час или полтора в день я старался посвящать прогулкам в окрестностях базы. Больше всего мне нравились заросли тростника у побережья. Когда наступали первые осенние заморозки, между их хрусткими красновато-зелеными стеблями появлялись крошечные существа, покрытые белым мехом. Они проворно перепархивали от одной пушистой метелки к другой, а я, сидя в траве с фляжкой самогона, мог представлять себе, будто вижу птиц, кормящихся в настоящем тростнике. Земная база стояла вдалеке от экваториальной зоны, где дневная температура переваливала за 60 градусов, на окраине большого континентального массива у южного полюса Геры. Погожие солнечные дни наше побережье напоминало мне Новую Зеландию. Интересно, увижу ли я когда-нибудь свой родной Окленд? После 4 лет общения с норниками я научился с грехом пополам понимать их жесты и язык. Они были довольно эмоциональными пациентами, поэтому я знал, как они обозначают различные степени боли, изучил названия многих органов и мог разобраться, на что жалуются мои подопечные, но это, пожалуй, и все. Наши доморощенные специалисты-ксенологи любили на досуге поспорить, есть ли у норников свой язык или нет. Большинство сходилось во мнении, что здешние обитатели гораздо разумнее шимпанзе, но не так развиты, как, скажем, неандертальцы. Существовали, впрочем, и более смелые гипотезы, но у них почти не было сторонников. В отличие от моих товарищей, у меня не было сколько-нибудь солидной академической подготовки, поэтому я мог полагаться только на собственные неквалифицированные наблюдения. А они недвусмысленно свидетельствовали. Аборигены значительно умнее неандертальцев. Ведь норники не только нашли врача, когда он им понадобился, но и сумели объяснить, что им нужно. Кроме того, они дали нам понять, что не потерпят никакой видеосъемки. На подобное волеизъявление не способно ни одно животное, и для меня этого было вполне достаточно. Правда, обезьяны иногда начинают швырять бананами в человека с фотоаппаратом, но они делают это вовсе не потому, что им не нравится позировать. Одним из основных признаков разумности мои коллеги почему-то считали способность вести общественную жизнь. По-моему, чушь собачья. У каждого из нас бывали моменты, когда общественная жизнь надоедала нам до чертиков и хотелось убежать далеко в степь или напиться. Если брать только один этот критерий, то норников следовало считать даже более разумными, чем люди, так как они собирались вместе лишь по необходимости. Ко мне, во всяком случае, они приходили главным образом по одному, реже по двое или по трое, когда приносили ребенка или тяжелораненого. Но я знал, они образуют многочисленные, прекрасно организованные группы, если им нужно собирать в степи пищу или воевать друг с другом. Серых норников я встречал только с серыми, черных только с черными, из чего сделал вывод. В окрестностях базы обитает как минимум 2 племени. Но однажды утром в дверь операционной постучалось 3 взрослых черных норника. Они несли на руках 4-го, тоже взрослого. Его мех был светло-серым. Серого норника ранили в грудь. В этом не усматривалось ничего необычного. Пока я натягивал хирургические перчатки, черные норники издавали характерное «ак-ак-ак». Звук, который, как я уже знал, означает глубокое беспокойство. Они даже попытались помочь мне уложить раненого на операционный стол, чего никогда раньше не делали. То ли блюдя свое достоинство, то ли просто потому, что стол был для них высоковат. Насколько я мог судить, Серый уже умер. От него сильно и резко пахло мускусом и серой, а чудесный мех расползался под моими перчатками, словно гнилой ковер. «Мертв», — констатировал я и, прижав к груди два сжатых кулака, как можно выразительнее вздохнул. «Мне очень жаль, но он мертв». Трое черных посмотрели на меня, и я заметил, что их зрачки, еще недавно открытые во всю радужку, сузились до размеров булавочной головки. И они не гудели. Они молчали и смотрели на меня. Потом все трое развели руки широко в стороны. Пожав плечами, я перевернул тело и сразу понял, чем сегодняшний случай отличается от десятков предыдущих. На спине Серого я увидел выходное отверстие диаметром 2 сантиметра. Норники пользовались копьями и дубинками, которые не производили подобных разрушений. Это я знал точно. Передо мной было огнестрельное ранение. Года полтора назад один солдат случайно прострелил себе ногу, и его рана выглядела точно так же. Я жестом пригласил черных сесть на пол и, сорвав с рук перчатки, мне не хотелось, чтобы от моего коммуникатора пахло норниками, вызвал на связь командира базы. Во все времена врач, даже такой, как я, имел право в чрезвычайных обстоятельствах обратиться напрямую к самому высокому начальству. «Я немедленно начну расследование», — пообещал майор да Сильва. Я не знал, приходилось ли ей раньше сталкиваться с норниками, но за все время, пока она находилась в операционной, женщина ни разу не опустила и не отвела взгляда. Норники продолжали размахивать руками, и я решил, что так они выражают гнев. «И если окажется, что виновен кто-то из моих подчиненных», — добавила да Сильва, «этот человек очень пожалеет о своем поступке». Как объяснить это норникам, я не знал. Ждать, пока подойдет кто-то из наших лингвистов, я тоже не мог. Впрочем, вряд ли они сумеют мне помочь. Поэтому я согнулся в три погибели и горестно замычал, стараясь показать норникам, что приношу им самые глубокие извинения и скорблю вместе с ними. Трое черных внимательно следили за моей пантомимой. Когда я закончил, они дружно повернулись к двери, но на пороге снова остановились. Один из них с гневом взмахнул в воздухе сжатым кулаком, а затем все трое исчезли. «Я еще никогда не видел их такими», — сказал я досильве. «Похоже, они не на шутку рассержены». Майор да Сильва потирала лоб с таким видом, словно у нее вдруг разболелась голова. «Пожалуй, нам повезло, что норники вооружены только камнями и палками», — проговорила она. «Вы ведь собираетесь расследовать этот случай, не так ли, мэм?» «Хорошо же вы обо мне думаете. Или, может быть, вам кажется, я была бы рада узнать, что мои люди стреляют по аборигенам просто ради забавы?» «Простите, мэм, но это именно ваши люди, больше некому. Только как узнать, кто именно? Скажите, на базе есть оборудование для проведения баллистической экспертизы, или нам придется обращаться в штаб?» Темные с проседью волосы над лбом да Сильвы, там, где она их терла, стали дыбом, как у сердитого ежа. «Думаю, справимся своими силами. Большинство личного состава попало на базу из инженерных подразделений. Эти парни способны собрать любую установку. Впрочем, я и без всякой экспертизы вижу. Норника застрелили из снайперской винтовки. В моем подразделении одна такая винтовка приходится на 50 солдат. Это не слишком много. Думаю, военная полиция сумеет быстро выяснить, кто стрелял. У них есть свои методы. Надеюсь, солдаты не начали охотиться на норников от скуки. Для боевых частей здешняя служба весьма однообразна». «Может быть, аборигены пытались напасть на посев», — проговорила да Сильва, но тут же покачала головой. «Нет, им это ни к чему. Они никогда нам не досаждали». «Вы будете держать меня в курсе?» «Разумеется». Я знал, да Сильва сдержит слово. Многие уверены, что под внешним лоском и вежливостью военных скрывается дикарь, которому не терпится выбраться наружу. Но это не так. Напротив, часто военные проявляют порядочность и выдержку там, где гражданский давно бы начал рвать своих соседей в клочья. 3 дня спустя да Сильва действительно прислала мне сообщение. Один из пехотинцев за бутылку самогона дал свою винтовку на прокат 17-летнему колонисту. Убийство норника таким образом переходило в компетенцию гражданских властей. Солдат уже сидел на гауптвахте, ожидая отправки в штаб. Ему предстояло отвечать перед военным судом. Солдату грозило 5 лет тюрьмы. Колонисты же решили не наказывать подростка, так как были уверены, что инцидент не повторится. Скоро я заметил, что норники перестали обращаться ко мне за медицинской помощью, и это меня серьезно встревожило. Однажды в обеденный перерыв я специально отправился в степь и долго бродил в высокой траве, высматривая аборигенов. Мне пришлось отойти довольно далеко, прежде чем я увидел группу примерно из 20 взрослых норников. Они не собирали семена трав, а просто сидели на земле небольшими группами, серые и черные вперемешку, и как будто о чем-то беседовали. Заметив меня, они поглядели в мою сторону, а потом вернулись к прерванному разговору. Только двое встали и несколько раз резко запрокинули головы назад, приветствуя меня. Сейчас мне кажется, что когда на следующее утро раздался сигнал тревоги, я даже не очень удивился, словно подсознательно ожидал чего-то подобного. Меня он застал в моей крошечной ванной комнатке, куда каким-то чудом втиснулись душевая кабина, раковина и унитаз. Как ни странно, в санузлах не было выводов системы оповещения, зато они имелись во всех коридорах базы, так что не услышать эти резкие и короткие звонки было просто невозможно. Одеться я еще не успел. Накинув на плечи халат, я выглянул в коридор и увидел там нескольких моих коллег, тоже более или менее раздетых. Они прервали утренний туалет и вышли из кают, чтобы выяснить, что происходит. Люди взволнованно переговаривались, но никто пока не знал ничего конкретного. Потом кто-то крикнул, что норники убили фермера по фамилии Мур, когда тот проверял влагосодержание на экспериментальном поле, засеянном новым сортом пшеницы. Мура я не знал, даже никогда не слышал о нем. «Вот бы не подумал, что норники способны на такое», — сказал мой сосед Мартин Сенгупта, инженер-гидравлик. «После стольких спокойных лет...» Я закрыл дверь и стал одеваться. «Да, после стольких спокойных лет...» Карен Трэвис. Колониальный лекарь. Окончание. Утренний инцидент широко освещался в электронные сети, объединявшие базу и поселение колонистов. Несколько человек на базе и в поселке были заняты исключительно тем, что поддерживали сеть в рабочем состоянии. Хотя, учитывая, что людей на Гере было всего немногим больше 2500, встретиться с нужным человеком лично по-прежнему было проще и удобнее. Впрочем, кое-какие преимущества у сети имелись. Боб, например, покрыл стены своей каюты специальной краской-люминофором, обладающей свойствами видеоэкрана, на который он мог вызывать любые ландшафты. Было время, и я подумывал о чем-то подобном, но в конце концов ограничился небольшим экраном площадью около 1 квадратного метра. «Войска преследуют норников», — гласило первое сообщение колонистов, и я прокрутил текст дальше. «Аборигены скрылись в лесах. Колония организует собственное патрулирование. Почему аборигены напали после 26 лет мирного сосуществования?» «Потому что вы убили одного из них, болваны!» Таков был ответ базы. Как ни странно, он меня немного успокоил. Официальное сообщение базы, подписанное майором Да Сильвой, подвело итог обмену электронными посланиями. Текст был такой. «Начиная с этого момента в колонии вводятся законы военного времени. Все гражданские патрули должны быть немедленно отозваны. Миротворческие силы получили приказ действовать в соответствии с обстановкой. Каждый колонист, задержанный с оружием в руках, будет взят под стражу. Лицам, занятым на полевых работах, будет выделена вооруженная охрана. Остальные колонисты не должны покидать дома вплоть до дальнейших распоряжений». Конец сообщения. Что и говорить, Анну Да Сильву не зря назначили командиром базы. Но уже на следующий день, несмотря на усиленное патрулирование, на центральной площади поселка колонистов было найдено тело 18-летнего юноши, покрытое ранами от копий и дубинок. Я не сомневался, норники решили взяться за колонистов всерьез. Чем все это кончится, сомневаться не приходилось. В поселке насчитывалось около 2000 жителей. Персонал базы составлял 600 человек, а аборигенов, если верить сообщениям, полученным от первых разведывательных партий, было никак не меньше нескольких миллионов. Чтобы расправиться с нами, норникам требовалось только время. Они быстры, проворны и прекрасно организованы, к тому же это их планета. В Факты выглядели настолько очевидными, что мне даже захотелось поместить в сети несколько похожих примеров из недавней истории, но очень скоро вся тщетность затеи стала для меня очевидней. Поступив так, я лишь почувствовал бы себя умнее. Но существовал и другой, гораздо лучший способ проявить свой ум, а именно не выходить за пределы базы на случай, если не все норники считают меня своим другом. Так я и сделал. Всю следующую неделю Боб был не в самом питейном настроении. Вместе со своей секцией он укреплял внешний периметр базы, проверял систему охранного наблюдения и был занят по горло. Частенько его присутствие требовалось в нескольких местах одновременно, и Боб отчаянно потел и отдувался, стараясь поспеть всюду. Я ему сочувствовал, но помочь ничем не мог. К тому же Бобу давно следовало сбросить лишний вес. В конце концов, я отправился в бар для военных без Боба. Здесь стояли платный автомат для разлива слабоалкогольного пива и буфет, на полках которого лежали так называемые практические игры, заключенные в прозрачные пластиковые шары. Игры меня безмерно раздражали. Особенно мне не нравились их самодовольные голоса, сообщавшие, что игра окончена, и я должен начать сначала. Анна да Сильва сидела за столиком в одиночестве и крутила в руках такую игрушку. Это показалось мне необычным. Командир военной базы не производил впечатления человека, способного увлекаться всякой ерундой. «Как наши дела, майор?» — осведомился я. Да Сильва посмотрела на меня и похлопала ладонью по сиденью стула рядом с собой. «Хозяева ведут со счетом 3-0», — невесело пошутила она, и я заметил у нее под глазами темные, похожие на синяки тени, которые часто появляются от сильной усталости у людей с примесью индийской или средиземноморской крови. «Неужели все так плохо?» — спросил я. «Хуже, чем плохо», — сказала Да Сильва с откровенностью, какой я от нее не ожидал. «Мы арестовали 4 поселенцев за ношение оружия». Я сел. «Чем же они вооружились? Кухонными ножами или, может быть, сковородками?» «Если бы...» Да Сильва вздохнула. «У них появились ружья. Разве вы не знали? Поначалу у них водились только мелкокалиберные винтовки для так называемого сельхозиспользования. Теперь они вооружены самодельными дробовиками. Насколько я понимаю, у них там целый арсенал, нужно только поискать как следует». Она снова вздохнула. «Знаете, доктор Дрю, почему лучевые ружья так и не получили широкого распространения и до сих пор встречаются только на страницах комиксов? Все дело в том, что эффективное и мощное огнестрельное оружие можно сделать буквально из ничего, из любых подручных материалов. Оно низкотехнологично, за ним легко ухаживать и поддерживать в рабочем состоянии. Для того, чтобы уложить норника, мелкашки, конечно, недостаточно, но колонисты успешно решили эту проблему». Несколько мгновений она смотрела на меня в упор, а я не знал, куда девать глаза. «Зовите меня просто Фрэнк», — выдавил я наконец. «Если я вас правильно понял, ситуация складывается очень непростая». «Да», — кивнула Да Сильва. «И главная проблема, которую мне предстоит как-то решить, связана отнюдь не с норниками, а с нашими поселенцами». Она усмехнулась. «Вообще-то силы по поддержанию мира не предназначены для борьбы с населением земных колоний, но раз уж так сложилось...» «Как же все это произошло?» — удивился я. «Насколько мне известно, для жизни в колониях отбирают только людей с крепкой и устойчивой психикой». «Верно. Но в данном случае мы имеем дело уже с 3-м поколением поселенцев. Похоже, со времени основания колонии ее жители успели стать самыми обычными людьми. Они цивилизованы, вежливы, но от того, чтобы снова превратиться в дикарей, их сейчас отделяет только лишняя порция выпивки или уязвленное самолюбие». Я не стал спрашивать, на чем основываются ее выводы, зная, что подробности вряд ли придутся мне по душе. Вместо этого я сказал: «Если я могу что-то сделать, только позовите». «Честно говоря, я собиралась поговорить с норниками. Хотите мне помочь? Кажется, к вам они относятся лучше, чем к остальным. По-моему, из всего персонала только вам, Брайану и Хулихан не наплевать на аборигенов». Я был всего лишь второразрядным врачом, но с норниками, что ни говори, я обращаться умел. Признание моих заслуг и мастерства, да еще исходящее из уст майора Да Сильвы, было мне приятно, и я пробормотал: «Да, разумеется, я готов». Но тревога не оставляла меня. Вот уже некоторое время я вообще не видел норников. Даже раненые больше ко мне не приходили, словно аборигены по какой-то причине перестали сражаться между собой. Заканчивалась вторая неделя со дня гибели фермера Мура. Миротворцы продолжали обшаривать дома колонистов, конфискуя самые разные холодные и огнестрельные оружия, но аборигены больше не нападали. Пользуясь затишьем, я, системотехник Брайан, которому нравилось оттачивать свои лингвистические способности, и майор Да Сильва отправились в степь. На всякий случай Да Сильва захватила с собой оружие, но оно было умело спрятано под одеждой. «Чем меньше, тем лучше», — высказалась она по поводу малочисленности нашего отряда. «Не стоит привлекать к себе лишнее внимание». Холодное и ясное утро предвещало скорое наступление зимы. Мы отошли от базы почти на километр, когда увидели первого норника. Майор назвала меня специалистом по аборигенам, но я по-прежнему не знал, примут они нас как врагов или как друзей. Оставалось надеяться, что туземцы узнают меня или Брайана, хотя я и подозревал, что для них все люди были одинаковы. Сам я до сих пор отличал одного норника от другого с большим трудом. Встретившийся нам норник принадлежал к племени серых. Заметив нас, он двинулся навстречу потешной раскачивающейся походкой, но вид у него был достаточно решительный. Копье норник держал в руке, хотя обычно они носили оружие в специальном чехле за спиной. Грудь аборигена была стянута искусно сплетенной из тонких прутьев перевязью ярко-красного цвета, четко выделявшейся на фоне серебристо-стального меха. Брайан тотчас задергал головой, пытаясь изобразить... приветственные жесты, я последовал его примеру. Да Сильва же просто опустилась на пыльный пятачок голой земли в траве. Мне это показалось чистым безрассудством, но вместе с тем я почему-то был уверен, Анна знает, что делает. Норник уселся на траву напротив нее. Некоторое время мы четверо сидели кружком, смотрели друг на друга и ждали. В эти минуты я снова подумал, что норники удивительно напоминают гигантских ленивцев. И не только строением тела, но и конической формой морды с маленькими прижатыми к черепу ушами. Потом Брайан сделал жест скорби. Траурное гудение, которое он при этом издал, показалось мне не слишком удачным, но норник, похоже, уловил смысл. В ответ он несколько раз повторил одну и ту же последовательность шипящих и щелкающих звуков, в которых я лично ничего не понял. Со временем приучаешься распознавать речевой рисунок даже в самой кошмарной абракадабре. Почти полчаса подряд Брайан старательно повторял фрагменты только что услышанной последовательности. От усердия у него на лысине выступили крупные капли пота, и я постарался ему помочь, но тут норник, по-видимому, потерял терпение. Средним пальцем он быстро начертил в пыли перед Да Сильвой спичечную человекоподобную фигурку с непропорционально большой головой. Очевидно, именно такими мы им и казались. Тонкое туловище, ручки-палочки и огромная, как тыква, голова. Тут Брайана наконец осенило. «Они требуют выдачи парня, который застрелил норника», — перевел он. «Им известно, что преступник не понес никакого наказания. Они видели его в поселке. Если мы сделаем это, аборигены обещают оставить нас в покое». Заявление норника показалось мне вполне разумным. Даже на земле один народ мог потребовать от другого чего-то в этом роде. Но готовы ли мы удовлетворить подобные требования? Я поглядел на Да Сильву, но ее лицо было абсолютно непроницаемым. «Передайте ему, что я свяжусь с ними немного позднее», — велела она Брайану. «Пусть ждет меня на этом же месте. Мне нужно подумать». «Сумеете это ему растолковать?» На базу мы возвращались в полном молчании. Расспрашивать Да Сильву о ее планах я не осмеливался. Посоветоваться ей было не с кем. Даже по Этермейлу сообщение до земли шло 10 лет, до штаба 1 месяц, а времени у нас оставалось в обрез. Вся ответственность таким образом ложилась на ее плечи. На вторую встречу с норником Да Сильва отправилась задолго до обеда. На этот раз она взяла с собой одного Брайана, так во всяком случае он мне сказал. Меня она не пригласила. Я не видел причин, по которым майор обязательно должна была брать меня с собой, но все равно чувствовал себя уязвленным. Еще Брайан сказал, что майор решил выдать парнишку-колониста аборигенам и что я должен подготовить медпункт к приему раненых. Мой пейджер зазвонил перед самым обедом. Мне предписывалось быть наготове, и я немедленно включил каскадный сигнал сбора персонала, занятого на других работах, но имевшего медицинскую подготовку. Затем я сохранил на диск отчет, над которым работал, и отправился на плац, служивший центральным сборным пунктом. В коридоре я столкнулся с Да Сильвой. Она куда-то спешила, но, увидев меня, остановилась. «Надеюсь, у тебя все готово, Фрэнк», — сказала она. Если нет, то поторопись. Чтобы забрать парня у поселенцев, нам пришлось дать несколько предупредительных выстрелов. Его уже доставили на базу, но вслед за моими людьми сюда выехал целый транспорт с колонистами. Плюс норники. Словом, возможны любые осложнения. Я, конечно, мог оставаться в медпункте. Скорее всего, мне даже следовало там находиться. Кроме того, я никогда не страдал болезненным любопытством, но сейчас я решил, что должен видеть все своими глазами. Мне казалось, вот-вот должно произойти что-то очень важное для всех нас. Наконец, мне не хотелось, чтобы Дасильва сочла меня трусом, поэтому я заверил ее, что у меня все готово, и вышел вслед за ней на плац. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Солдаты в срочном порядке занимали позиции на вышках по периметру базы. Решетчатые ворота недавно выстроенного нового защитного ограждения, последнего проекта «Боба», были надежно заперты, но сквозь них я видел облако пыли, поднятое вездеходом колонистов. Он находился от базы в 1.5 минутах езды. С внутренней стороны ограды у будки часового стояли 5 темно-коричневых норников. В зарослях травы вокруг базы их пряталось, наверное, в десятки раз больше, но сколько я не вглядывался, так и не увидел никакого движения. Пожалуй, единственным, что выдавало присутствие множества аборигенов, был сильный запах серы. Еще у ворот стоял взвод вооруженных солдат. Щитки на их шлемах были опущены. Остальные разместились у пулеметов на наблюдательных вышках и плоских крышах построек. Вездеход затормозил перед самыми воротами, из-под ножек спрыгнули двое поселенцев, одетых в грубые рабочие комбинезоны. Оба были вооружены. Их винтовки отличались какой-то благородной простотой, почти изяществом, особенно по сравнению с автоматами миротворцев, выглядевшими довольно неуклюже из-за множества дополнительных приспособлений. Оружие колонистов даже не казалось смертоносным. «Мы по-прежнему считаем, что это дело относится к юрисдикции гражданского суда», — заявил один из них. «Парень был оправдан. Вы не имеете права забирать его». «У вас была возможность самим передать арестованного аборигенам». Дасильва стояла в метре от решетчатых ворот, слегка поддерживая рукой автомат, висевший на ремне. «Как старший представитель военного командования на этой планете, я наделена правом вводить чрезвычайное положение, если колонии угрожает серьезная опасность. А опасность существует, и она более чем реальна. Если мы не выдадим преступника туземцам, нас всех перебьют, и колония прекратит свое существование». «Норники — животные, а не люди», — последовал ответ. «Они просто убьют парня. На их совести уже есть несколько смертей. Вы должны наказать их, а не воевать с нами». «Если они животные, следовательно, по закону они не несут вообще никакой ответственности», — парировала Дасильва, и я подумал, что до сих пор обмен мнениями происходил на редкость цивилизованно. Только автоматы в руках солдат немного портили дело. «Если же они не животные», — продолжила Дасильва, — «значит, у них есть право судить и наказывать каждого, кто совершит преступление на их территории. Выбирайте, какой вариант вам больше нравится». Она все-таки сумела сбить их с толку. Логика была на ее стороне. И двое поселенцев растерялись, но тут из кузова вездехода стали выбираться остальные. Их было человек 30, и все вооружены винтовками или дробовиками. Но когда кто-то из них повернул оружие в сторону базы, раздался короткий ляск. Это солдаты с нашей стороны дружно, словно по команде, подняли автоматы, наведя их на толпу. Некоторое время две группы людей стояли неподвижно, прицелившись друг в друга, и молчали. Потом один из поселенцев крикнул: «Нас здесь 2000! Мы все равно освободим парня!» До этой минуты Дасильва не шевелилась, но сейчас неуловимо быстрым движением навела автомат на толпу колонистов. Со стороны мне даже показалось, что он сам повернулся в нужную сторону. До этого я как-то не думал, что Анна тоже солдат и умеет прекрасно обращаться с оружием. «Еще один шаг, и я прикажу открыть огонь», — пообещала она. «Лучше возвращайтесь по домам и не вынуждайте меня к крайним мерам. Если вы выдадите парня аборигенам, его кровь будет на вашей совести. Это все равно, что самим убить его». На несколько секунд стало совсем тихо, и я услышал, как шелестит за воротами трава. Норники, разумеется, наблюдали за происходящим, но я не представлял, что они сумеют понять. Впрочем, они ведь совсем не глупы. Аборигены видели ружья и винтовки и знали, для чего нужны эти штуки. А потом они встали. Норников были сотни и сотни. Серых и черных, с копьями и дубинками. Они окружали колонистов и слева, и справа, и сзади. Вся эта странная армия стояла, не шевелясь. Даже изготовившиеся для броска копьеметатели застыли неподвижно. Это была грозная сила. При таком численном перевесе норники могли бы одолеть колонистов с их самодельными ружьями даже голыми руками. Никто из колонистов не двинулся с места. Никто даже не обернулся. Но по запаху и шелесту травы они наверняка поняли. Пути к отступлению отрезаны. «Нет!» – внезапно выкрикнул я и поднял вверх руки. Зачем, я и сам не знал. Все норники, даже те, кто стоял дальше всех от меня, повернулись и посмотрели в мою сторону, и я почувствовал, что сделал глупость. Глупо было кричать «нет». Это все равно, что разговаривать на человеческом языке с собакой. Вообще было глупо кричать в такой напряженной ситуации, когда любой пустяк мог спровоцировать стрельбу. Но мой крик странным образом разрядил напряжение. Несколько колонистов обернулись через плечо, потом по одному, по двое начали опускать ружья. Какое-то движение слева привлекло мое внимание, и я похолодел от страха, решив, что кто-то из солдат готов открыть огонь, ведь даже хорошо тренированные мальчишки могут поддаться панике. Но никто не стрелял. Автоматы миротворцев по-прежнему были направлены на толпу, и в конце концов колонисты забрались обратно в вездеход, включили мотор и медленно поехали по грунтовой дороге обратно. Впоследствии я узнал, что все столкновение продолжалось чуть больше 4 минут, но мне они показались часами. Потом ворота базы распахнулись, и аборигены хлынули внутрь. Столько норников сразу я еще никогда не видел. Двое военных полицейских вывели из ближайшего здания 17-летнего подростка-колониста, и норники, как стерегущие стадо овчарки, окружили его со всех сторон, вынуждая выйти из ворот. На случай, если колонисты передумают, с ними отправилась двухместная машина с вооруженной охраной, и вскоре поднятая ею бурая пыль скрыла норников из глаз. Единственное, что я видел, это задний борт машины и подростка. Низкорослого, наголо стриженного, лопоухого. Он казался слишком заурядным, чтобы быть главным действующим лицом недавней драматической коллизии. И я поскорее отвернулся. Потом я увидел Досильву. «Вы смелый человек, майор», — сказал я от всего сердца. «Просто у меня не оставалось выбора», — ответила она. И хотя день выдался прохладным, я разглядел на ее форменном мундире темные пятна пота. «Не хотите при случае обсудить все происшедшее подробнее, мэм?» Досильва улыбнулась. «Нет, это было мое решение, Фрэнк. Я не хотел бы перекладывать этот груз на тебя. За последние несколько дней мы как-то незаметно перешли на «ты», хотя на людях я старался соблюдать субординацию». «А парень точно сделал то, в чем его обвиняют?» Она кивнула. «Мальчик вообразил себя мужчиной и решил поохотиться». С этими словами Досильва отправилась в главный корпус, так и не упомянув о моей дурацкой выходке, а я побрел к себе в лазарет. Только по прошествии нескольких часов мне стало окончательно ясно, что я едва не натворил. Той ночью я никак не мог заснуть. Все думал о том, что из-за меня могла бы начаться настоящая бойня. Потом я стал размышлять об Анне Досильве, ее пристрастиях, увлечениях, и пришел к выводу, что в жизни женщины было не так уж много веселого. Она оказалась, наверное, самым одиноким человеком на базе. Коротко сойтись со служивцами ей мешали звание и должность, а с гражданским персоналом – возраст. Но ведь врач, вдруг подумалось мне, не принадлежит ни к тем, ни к другим. И весь остаток ночи я мысленно репетировал, как приглашу Анну Досильву выпить со мной пиво, пока, наконец, не заснул. Следующие несколько дней прошли внешне спокойно, но напряжение чувствовалось. Миротворцы продолжали патрулировать поселок и конфисковывать оружие, и несколько колонистов сами явились на базу, чтобы сдать самодельные винтовки. Положение повышенной готовности никто не отменял, и я как раз шел в войсковую лавку, чтобы пополнить запас галет, когда мне встретился Боб. От него-то я и узнал, что буквально несколько часов назад парнишку колониста обнаружили на окраине поселка. Порядком избитый и оборванный, он был жив и относительно здоров. Услышав эти новости, я решил, что у меня есть повод заглянуть к Досильве. Я почти не рассчитывал застать Анну в ее рабочем кабинете, Но она находилась там и по обыкновению работала за своим столом из натурального дерева. Или делала вид, что работала. Выглядела она, во всяком случае, очень усталой. Я решил не вглядываться в ее лицо слишком пристально, опасаясь заметить следы слез. Не знаю, с чего я вдруг решил, будто майор да Сильва примется плакать, уединившись в своем кабинете, и все же решил проявить деликатность. «Я слышал, паренек остался жив», — заявил я самым жизнерадостным тоном. «Не верится, но факт», — кивнула Анна. «Ты часом не знаешь, что они с ним делали все это время?» По словам Брайана, парня заставили собирать еду для семьи, которую он оставил без кормильца. Кроме того, ему придется продолжать в том же духе еще несколько недель. Только на этих условиях норники согласились отпустить его живым. Тебя это удивляет? Можно сказать и так. Она немного помолчала. Брайан говорит, норники хотели показать нам, насколько они цивилизованы. Хотя, не знаю. Быть может, тебе удастся кое-что выяснить, когда они в следующий раз придут к тебе за медицинской помощью. Похоже, ты им нравишься. Но в том месяце ко мне так и не обратился ни один абориген. Следующие 12 недель у меня было только 6 пациентов. Все серые и все с легкими царапинами. Я во всяком случае уверен, что это не могли быть раны, полученные на войне. Я перевязал их, и норники ушли. Однажды утром я обнаружил под дверью лазарета корзину, сплетенную из ярко-красных прутьев. Она была почти такой же, как оружейная перевязь норника, которого мы встретили в степи осенью. Никогда прежде аборигены не делали подобных подношений своему лечащему врачу. После этого я несколько раз видел норников во время прогулок и даже как мог беседовал с ними, но лечиться они больше не приходили. Корзинка оказалась их прощальным подарком. Один из норников объяснил мне, что они ждут, чтобы наблюдать за чужими, но я так и не понял, что он имел в виду. Воевать между собой норники перестали. Возможно, теперь мы стали их общим врагом, и когда они с нами разделаются, то возобновят свои территориальные споры, словно нас никогда не существовало. Да Сильва оказалась права. Норников были миллионы против нескольких тысяч людей, поэтому если они решат с нами покончить, численное преимущество будет на их стороне. Я до сих пор иногда выпиваю с Бобом, но большую часть времени теперь провожу с Анной. Она готовит превосходное гуанское карри. Ее предки – выходцы именно из этой португальской колонии на западном побережье Индостана, и я могу вкусить старые колониальные жизни, когда мне этого захочется. Впрочем, это блюдо напоминает мне и о том, чем в конце концов могут обернуться для завоевателя его поползновения. Кстати, Анна убедила меня послать запрос на землю относительно моей матери. Частенько я навещаю поселки норников, расположенные в лесу в 5 километрах от базы. Во время таких визитов я стараюсь узнать как можно больше об их физиологии и заболеваниях. К этой работе я отношусь очень серьезно. Ведь может настать такой день, когда репутации доброго доктора может оказаться недостаточно, чтобы спасти мою жизнь. Нужно быть хорошим доктором. И я стараюсь. На данный момент я лучший в мире специалист по болезням норников, поскольку другого-то все равно нет. И последнее. Я решил убрать земной календарь с экрана моего органайзера. Пусть теперь банк сам считает мои проценты. Это был рассказ Карен Трэвис «Колониальный лекарь» в переводе с английского Владимира Гришечкина.